Принцесса Турандот. Да, учебные занятия, дипломные и преддипломные спектакли дали очень много и в освоении будущей профессии, и школы, основанные Вахтанговым. Но все же главная школа была впереди. Мне опять повезло. Ее я осваивал, продолжая учиться у прославленных мастеров, учеников-соратников Вахтангова. Учиться в процессе работы над спектаклями. А в этом смысле самый большой, полезный, неоценимый урок получил я для себя в работе по возобновлению знаменитого нашего спектакля «Принцесса Турандот» Гоцци. Правда, до него были роли в других спектаклях. При этом каждая роль для начинающего актера была главной и требовала полной настроенности на нее, внутренней отдачи, поскольку ничем другим еще не мог компенсировать недостающих знаний и опыта работы в театре. Но, несомненно, больше всего в этом отношении дали мне репетиции, а затем и спектакли «Принцессы Турандот». Те редкие сладостные мгновения, о которых вспоминаешь как о великом подарке судьбы, которые не так уж часто бывают в жизни актера. «Принцесса Турандот» — это наше знамя, наша молодость, наши песни, подобное то, что звучало и продолжает звучать по сей день в мхатовской «Синей птице» Метерлинка. И каждое поколение актеров в том и другом театрах мечтает ее спеть. Я только позднее понял, какое это счастье попасть в группу, готовившую этот спектакль. Счастье, что подоспело время возобновлять его, что Рубен Николаевич Симонов увидел меня в числе тех, кого считал необходимо пропустить через Турандот. Да, Калаф не первая моя роль в театре, но именно она стала самой дорогой, самой необходимой и незаменимой ничем в освоении вахтанговской школы. Именно эта роль по-настоящему сделала меня вахтанговцем. Этот спектакль становится настоящей проверкой творческих возможностей актеров нашего театра. На нем молодые актеры впервые всерьез и глубоко познают, что такое уроки Вахтангова и его школы. Правда, в театре долго не могли решиться на возобновление «Принцессы Турандот». Уж слишком высока была ответственность тех, кто отваживался прикоснуться к тому, что было для всех легендой, что было свято. И отношение к этой заманчивой и пугающей идее было разное в театре. Не все верили в успех дела, боялись, что непременно будут сравнивать с тем первым спектаклем. Это сравнение будет не в нашу пользу. Но уж слишком велик был соблазн попробовать все же восстановить то, что рассказывалось как легенда. Восстановить высшее создание Евгения Багратионовича во всей своей реальности, наглядности, а не только по книжкам и воспоминаниям счастливых очевидцев-свидетелей того чуда 20-х годов. Боялись, что и актеры не смогут так уже сыграть, как в свое время Мансурова, Завадский, Щукин, Симонов, Захава. Чаша весов долго колебалась между «надо» и «не надо». Наконец решили, что все-таки «надо». Рассуждали, как же это вахтанговский театр и без его лучшего спектакля? К тому же существенным моментом в положительном решении этого вопроса была и забота о воспитании новых поколений актеров этой школы. Ведь «Принцесса Турандот» — спектакль, на котором воспитывались первые поколения актеров. С 1921 по 1940 год почти все актеры театра проходили эту школу, тем более что она была нужна нам, не видевшим этого спектакля. Репетиции начались в 1962 году, и к премьере шли почти год. Начали с тщательного изучения вахтанговского спектакля. Его восстанавливали по памяти, по литературным материалам, по эскизам, рисункам художников, фотографиям. Пытались шаг за шагом пройти весь путь его создания постановщиком. Учились легкости в произношении текста, легкости движений, соединения серьезности и ироничности, допустимых в этом спектакле. Находили меру реальности и условности в нем. Приступая к работе над спектаклем, сразу поставили перед собой вопрос, а как бы сегодня взглянул на эту пьесу и предложил в ней сыграть актером сам Вахтангов? Очевидно, не было буквального повторения того, что создавалось более 40 лет назад. Не случайно же сам Евгений Багратионович уже в процессе репетиции спектакля спрашивал актеров, не надоело ли им играть в одном рисунке и не изменить ли что-нибудь. Вот поэтому мы меньше всего смотрели на этот спектакль как на мемориальный, в котором ничего нельзя изменить, ничего нельзя тронуть. В практике театра не было и не может быть точного повторения одного спектакля. Любой из них, даже самый выверенный режиссером по хронометражу, по мизансценам, каждый раз будет именно хоть немного, но все же другой. Тем более принцесса Турандот, сама форма которого не только допускает, а предполагает, предусматривает каждый раз что-то новое, вплоть до новых реплик, реприз. Так что если другие спектакли идут при неизменном соблюдении точного текста пьесы, то здесь и текст может изменяться в зависимости от той игры, которую затеют маски, а точнее в зависимости от времени, от ситуации, от места действия, диктующих им произнесение того или иного текста. Так к новой постановке специально был написан текст интермедий, внесены коррективы в оформлении спектакля и, конечно же, в исполнении актерами их ролей. При возобновлении спектакля, исходя из общего его замысла, из разработанного Вахтанговым общего сценического рисунка, основных, ставших классическими мизансцен, естественно, сохранение канонического сюжета, было решено не копировать со всей скрупулезностью первый спектакль, а вносить в рамки общего решения новые, созвучные времени мотивы, особенно по части масок. В создании образов отталкивались теперь уже отданных не Мансуровой, а Юлии Борисовой, не Завадского, исполнительной роли Калафа, а Ланового. Это же было органично и естественно для Юрия Александровича Завадского и Цицилии Львовны Мансуровой. Для нас просто могло быть чужеродно. Поэтому при всем том, что в своем исполнении мы многое брали от наших предшественников и учителей, еще больше должны были привносить в роли своего, присущего только нам. Точно так же было и с другими исполнителями, которые пришли на наши роли потом. Они тоже, не нарушая общего рисунка спектакля, используя что-то из найденного другими актерами до них, ищут свои пути к образу, свои краски в его создании. Юрий Александрович Завадский, как говорят, был в роли Калафа принц, что называется, с ног до головы. Принц по крови. Такой величественный, такой картинный. Жесты были чуть замедленны, величественны, позы красивы, речь изыскана, отчасти напыщена. Это был принц, который очень заботился о том, как выглядит, как его воспринимают окружающие, как стоит, как двигается, как говорит. Я же по своим данным, по темпераменту, складу характера совсем другой. Кроме разности актерских данных, очень важно было то, что спектакль возобновлялся уже в другое время. Другие жизненные ритмы диктовали и другие сценические ритмы. В чем-то изменился наш взгляд на героя, наши эстетические взгляды, этого тоже нельзя было не учитывать. От копирования прежнего Калафа меня предостерегал Рубен Николаевич Симонов, Иосиф Моисеевич Толчанов, постоянно упоминая о том, что непременно надо идти от себя и только от себя. Если даже перед глазами стоит такой образец блестящего исполнения Калафа, как Завадский, когда я в чем-то все шел за ним, то тотчас же слышал напоминание о том, что сегодня мужественно надо любить, энергичнее, что в наше время та утонченность манер уже не будет восприниматься как прежде. В работе над Калафом Толчанов, противоположность маскам, добивался от меня полной серьезности поведения на сцене, требовал по-настоящему проживать особенно драматические моменты роль, пытаясь добросовестно выполнять указания режиссера. Мой Калаф в порывах отчаяния доходил до слез, а режиссер требовал все больше и больше драматизации героя. Я бил себя в грудь, рыдал над своей несчастной любовью. «Жестокая! Ты сожалеешь, что не умер тот, кто так тебя любил. Но я хочу, чтобы ты и жизнь мою завоевала. Вот он у ног твоих. Тот Калов, которого ты знаешь, ненавидишь, который презирает землю, небо, и на твоих глазах от горя умирает». Я про себя думал: ну это же неверно. Как можно на полном серьезе произносить этот текст? Наконец не выдерживал и спрашивал: здесь, наверное, с иронией надо. В ответ слышал все тоже: никакой иронии. Все на полном серьезе. Чем серьезнее, тем лучше. Рядом с игрой масок невольно подаешься их настроению. Начинаешь увлекаться и сходить на юмор. Но здесь, опять же, те же напоминания. Теперь уже Цицилия Львовна: серьезнее, серьезнее. Юмор — это привилегия масок. А герои ведут свою партию серьезно. Я продолжалась с еще большей страстью и серьезностью взывать к бессердечной Турандот. И действительно, серьезность через край переходит в смешной. Этого и добивался от меня Рубен Николаевич Симонов. И уже воочию убедился в этом на первом же спектакле на зрителе. Чем горше текли по моему лицу слезы, чем сильнее были рыдания, тем оживленнее была реакция зала, тем сильнее зал взрывался хохотом. Прием, так сказать, от обратного. Вот точный вахтанговский прием в этом спектакле. В сцене, когда Калаф поднимает карточку принцессы, он смотрит на нее с восторгом, нежностью, любовью и на полном серьезе произносит текст. «Не может быть, чтобы этот дивный небесный лик, лучистые кроткие взоры и нежные черты принадлежали бы чудовищу без сердца, без души. Небесный лик, зовущий уста, глаза, как у самой любви богини». Но после этого, как я все это проговаривал, разворачивал портрет принцессы в зал, и зрители видели вместо небесного лика лучистого, кроткого взора принцессы какой-то нелепый рисунок, как изображают мам и пап дети, только что начинающие рисовать. Это, глядя на такой рисунок, я только что произносил нежные и восторженные слова признания в своих чувствах к принцессе. Вот такой прием был заложен в основе спектакля. Полная серьезность Калафа в своих признаниях нелепому портрету Турандот. Это сочетание серьезности и иронии, настоящих переживаний и условностей и давало необходимый настрой спектаклю, скрывало точный прием, на котором он был построен. Точно такой же прием использовал в ночной сцене с Адельмой, когда Калаф узнает о том, что его предала принцесса. В этот момент в руке у него оказывается туфля, которую он не успел надеть. И в отчаянии Калаф бьет себя в грудь этой туфли, на полном серьезе трагическим голосом произносит: «Прости, о жизнь, бороться невозможно с неумолимою судьбой. Твой взгляд жестокая моя упьется кровью, жизнь улетай, от смерти не уйти». Опять тот же прием. Полная серьезность, трагичность в голосе, нелепый жест, Калаф бьет себя в грудь туфли. При этом чем серьезнее это делал, тем ярче вскрывался прием. Не я, не мое отношение к изображаемым на сцене событиям снимало серьезно, придавало ироничное звучание спектаклю, а тот самый рисунок на листе бумаги, который видели зрители после моего признания, та туфля, которую я бил себя в грудь. Наша же игра Калафа, Турандот, Адельмы должна была строиться на искренних чувствах, на настоящих слезах. Однажды уж во время одного из спектаклей произошел случай, который окончательно меня убедил в том, насколько все же точен прием, насколько он безошибочно срабатывает даже в непредвиденных и непредусмотренных создателями спектакля обстоятельствах. Случилось так, что на одном из представлений у актера, который выносит портрет принцессы, этого портрета не оказалось. Я видел, как он сунул руку под жилет, чтобы достать его оттуда, а затем весь побелел. Образовалась маленькая пауза, но, к счастью, он скоро нашелся, сделал так, будто портрет у него есть. Началась игра с предполагаемым предметом. Он его будто бы достал и положил на пол. Мне ничего не оставалось, как только принять условия его игры. Я сделал вид, что будто вижу портрет, поднимаю его и, глядя на него, на собственную ладонь, произношу уже знакомые нам слова «удивление красотой Турандот». Затем поворачиваю ладонь в зал, показываю ее зрителям, и, к моему удивлению, зал отреагировал точно так же, если бы у меня на ладони был тот нарисованный портрет. Этот случай князя лучше показал, что любой условный зритель воспримет правильно, если театром точно заявлен прием, если ему понятны условия игры. У нас даже после этого случая возникла идея и последующие спектакли играть также с ладонью, а не с портретом. Но все же решили не отказываться от картинки. Она воспринималась зрителями живее и нагляднее. Параллельно с моей работой над Калафом Юлия Борисовна создавала свой образ принцессы Турандот. Цицилия Львовна, первая исполнительница этой роли, не только рассказывала нам о том спектакле, а и проигрывала отдельные моменты его. Своим показом, яркостью, темпераментностью исполнения давала ярчайшие представления о том, как можно играть в этом спектакле. Но при этом не только не настаивала на повторении того, что и как она делала, а требовала самостоятельного подхода к роли и очень радовалась каждой находке актрисы, неожиданному решению той или иной сцены. Любопытен сам факт выбора Вахтанговым именно Мансуровой на роль Турандот. Сам Евгений Багратионович объяснял свой выбор тем, что если бы он знал наперед, мог сказать о том, как сыграют эту роль другие актрисы, то Мансуру он говорил, что он не знает, как она откроется в этой роли. Ему это было интересно. Спектакль, построенный во многом на импровизации, требовал элементов неожиданности в игре актеров. Неожиданность каждого нового шага. Этого ждала Цицилия Львовна от нас, новых исполнителей, принцессы Турандот. Один пример того, как усилиями актрисы, специальными упражнениями, многократной повторяемостью их можно достигнуть не только совершенного исполнения роли, но и при этом и свои физические недостатки обратить в достоинство. Цицилия Львовна знала, что у нее от природы некрасивые руки. Короткие, негибкие, непластичные пальцы. Стеснялась этого и болезненно переживала свой актерский недостаток. Во время репетиции не знала, куда деть руки, тем самым еще больше обращала на них внимание. Вахтангов видел это и при всех, не щадя ее самолюбие, беспощадно бил ее по рукам, о чем он даже плакал. А он это делал специально, чтобы заставить ее заниматься гимнастикой рук, и добился своего. Будущая Турандот каждый день подолгу до физической боли, до самоистязания делала специальные упражнения для рук. После того, как сыграла эту роль, с гордостью рассказывала, что для нее самыми приятными отзывами зрителей и коллег по сцене были те, в которых высказывала с восхищением руками, их пластичностью, красотой. В этих случаях она с благодарностью вспоминала Вахтангова, заставившую ее несовершенное в себе от природы довести до совершенства, до виртуозности.